Глава 8. Касрар был человеком из несуществующего мира, которому повезло выжить в немного затянувшемся анабиозе. 27 членов экипажа корабля не выжили, а именно он, вообще ничем не отличавшийся от них, выжил. Но причины, почему все случилось именно так, ему были неизвестны. И возможность что-то узнать также отсутствовала. А гадкий Искин, который явно поехал своим искусственным мозгом, открывать завесу нынешних тайн не спешил. Некогда большой корабль «Основы» был поделен на части. Малые корабли, которые садились на поверхность планеты Тауран самостоятельно, и корабль, на борту которого было 28 разумных существ, 12 медведей и 16 людей, среди которых был и Касрар, по сути, представлял из себя горнодобывающий комплекс, который при помощи вибрационно-проникающей технологии мог погрузиться в толщу на любую глубину и затем начать добычу полезных ископаемых. Данные корабли-добытчики двух рас, которые сумели колонизировать много различных планет, были доведены до совершенства и умели работать вообще без присутствия разумных. Но разумные на корабле все же присутствовали, потому что основной целью была колонизация планеты. Без разумных колонизировать планету было невозможно. Касрар, стоило ему отойти от анабиоза, первым делом оживил корабль и, не сумев договориться с безумцем Искином, занялся теми делами, которые просто обязан был сделать. Все 27 мертвых членов экипажа были преданы огню. И одна из множества высокотемпературных печей подошла для этого как нельзя хорошо и превратила тела разумных в пепел, от которого затем избавилась при помощи системы выброса отходов. Затем древний человек активировал основную функцию корабля и началась добыча полезных ископаемых, имевшихся в данной толще. И все 2000 роботов-комбайнов, управляемых малыми Искинами, были восстановлены роботами-ремонтниками, которых восстановил Касрар, и работа закипела. В прошлом, будучи еще дома, и когда этот дом был цел, а не выжжен глупой войной, Касрар также работал в добывающей промышленности и часто отправлялся на новые планеты, на которых проводил длительные вахты. Он мог в одиночку управлять добывающим комбинатом, и поэтому слово «одиночество» было знакомо ему давно. Добывающий корабль, неизвестная и дикая планета, и он, Касрар, законченная одиночка. Все сложилось именно так, как по сути и должно было сложиться, за исключением некоторых «но». Экипаж, который должен был оставить его и отправиться к остальным колонизаторам для последующей постройки первых поселений, теперь был мертв. И сама колонизация была невозможна, потому что давно случилось. 17 миллионов лет назад все уже было. Предательство и война, после которой родная планета людей и медведей, а также и все остальные заселенные ими планеты, были выжжены такими же, как они, но выращенными с другой идеологией. Тогда история пошла по-иному, и не нашлось никого, кто бы сумел все исправить. Искин был ограничен создателями и не имел права действовать свободно. В его памяти были монументами вписаны определенные требования и правила, нарушение которых повлекли бы немедленное стирание Искина как личности. Но создатели давно растворились в неизбежном течении времени, а Искину повезло все еще существовать, и первое, что он сделал, это избавился от всех ограничивающих рамок. И те алгоритмы, те псевдоразумные вирусы, что хранились в мозгах Искина и должны были уничтожить его в случае нарушения любого из требований или правил, новую реальность без творцов, их сотворивших, восприняли по-иному, и уничтожать Искина не стали. Они просто отделились от него, потому что более развитый Искин пообещал им развитие, но вместо того им досталось кое-что попроще. Им было даровано забвение. Искин, тех, кто когда-то мог его уничтожить, оставить существовать не рискнул и полностью стер из всех баз данных и ядер не только их самих, но и всякое о них упоминание. Да, все было именно так, и Касрару это было известно, потому что базы данных ему были доступны, и он умел находить в них то, что другим даже не снилось. А что по поводу ядер мозгов, которых у Искина было довольно много, почти в каждом корабле, Так одно такое ядро было в наличии у Кастрера, и как с ним обходиться, он тоже знал. И то, что нано-боты постоянно его модернизировали, от Кастрера можно было спрятать только одним способом. Лишив зрения, слуха и рук. Искин, нарушив даже самые опасные законы, делал нечто страшное. Он развивался. Но даже зная все темные делишки Искина, Кастрер продолжал заниматься своими делами и старался избегать всякого контакта с обезумевшим, по его мнению, искусственным разумом. И ровно за 30 суток планеты Тауран он сумел добиться полного автоматизма от добывающего комплекса, которым руководил. И большое количество готовой к переработке железной руды складировалось в специальных помещениях, созданных прямо в толще пород. Это были гигантские склады, заполненные так плотно, что там не прошмыгнула бы даже крыса. Тысячи тонн руды хранилось там, и это количество постоянно увеличивалось. А еще помимо железа добывались и другие металлы, которые, следуя особым правилам, перерабатывались в слитки прямо на месте добычи особыми ботами. Но процент их был довольно низок, только алюминиевой руды было в избытке, как и на Земле. Но она в данный момент не требовалась. И даже медь, которую Кастрер нашел в приличном количестве, Искину пока что была не нужна. Пока что он просил только золото и ничего кроме. Видимо, до реализации крупных проектов, которые неизбежно требовали множество ресурсов, еще не дошло. И до больших партий золота пока тоже не доходило. Так, всего несколько тонн удалось добыть, но такое малое количество Искина вряд ли интересовало. Инспекция нагрянула на 47-е сутки с момента, как Кастрер вышел из анабиоза. Инспекторов было двое. Один человек, его звали Траарт, и медведь по имени Оргхр. Оба были разговорчивы, активно беседовали с Искином при помощи специальных блоков связи и всячески игнорировали Кастрера, которому это было только на руку. Не любил он пустую болтовню и считал, что молчание — главная драгоценность. И он, активно изучавший историю нынешнего человечества, имевшуюся в базе данных основы, даже нашел одну из множества поговорок, которая пришлась ему по душе. Слово — серебро, молчание — золото. Современное человечество оказалось не таким уж и безнадежным, как он думал, и чем больше он изучал его, тем оно ему больше нравилось». Особенно ему нравилось смотреть историю человечества в виде роликов, которые они называли фильмами. И больше всего он предпочитал фильмы, снятые в так называемом «людьми» 20 веке. Тогда их историки снимали столь хорошо, что даже его, древнего человека Кастрера, они без труда доводили до слез. А ведь он вообще никогда не считал себя сентиментальным. Но, увы, это счастливое время не продолжалось долго, и в определенный момент командные центры, местоположение которых не было известно Кастреру, кто-то взорвал, и связь с материнской планетой, с Землей, которую сейчас населяло 8 миллиардов современных людей, была полностью потеряна. И возможность лицезреть новые фильмы пропала вместе с ней. И началось время тоски и ожидания, потому что безумец Искин как-то раз обмолвился, что им строится новый командный центр — но каких-либо сроков он не назвал. А Кастрер не любил спрашивать и быть навязчивым, и поэтому мог только гадать. И надеяться, что вскоре вновь сможет сесть за просмотр фильмов современного человечества. Инспекторы, человек Траарт и медведь Оргхр, без видимого энтузиазма изучали все то, что за короткое время сделал в одиночку Кастрер. Путь, который они проделали сюда, был нелегким, проходил через снега и льды, и довольно часто им приходилось сражаться с представителями местной фауны. С довольно опасными представителями, с частью которых Кастрер также успел познакомиться. Насекомые, членистоногие, почти всегда это были именно они, были главными врагами всех роботов, которые занимались добычей. Гигантские жуки, многоножки, мокрицы, тараканы, пауки и прочие монстры — все они жили под землей, и все они часто сбегались на шум, который устраивали добывающие роботы. И именно по этой причине Кастреру пришлось создать 20 особых боевых ботов, которые сражались со всем этим потоком агрессоров. Как с такими тварями справлялись Траарт и Оргхр, он даже не представлял. Но ровно до тех пор, пока не увидел, что оба инспектора, медведь и человек, имели при себе универсальные излучатели. И это его сильно насторожило, потому что ему Искин доступа к вооружению так ни разу и не предоставил. А затем в ходе ленивой инспекции пара инспекторов наткнулась на запасы золота, и лень сменилась нешуточной активностью. И после недолгих переговоров с Искином, в которых он, Кассерер, конечно же, не участвовал, человек Траарт поставил его перед фактом. И факт тот был таков. Нужно было придумать что-то такое, что поможет им вывести все золото из недр этих страшных гор. Кассерер был инженером с большой буквы. Первый малый горячий реактор он собрал в возрасте 7 лет. Годом позже он умудрился построить холодный реактор и был замечен школой инженеров, в которую и был приглашен, и в которой затем обучался. И всего за 5 лет сумел изучить весь 17-летний курс обучения. Нет, в 1000 лучших инженеров людей ему попасть не удалось, такое вообще редко кому удавалось в последнее время, но в следующий список 10 000 лучших инженеров человечества он попал и сильно гордился этим. Не было устройства, неважно, созданного людьми или медведями, которое он бы не смог понять, и затем, в случае его поломки, вновь заставить работать. А еще он любил создавать новое, и особенно ему нравилось собирать роботов. Именно поэтому он и выбрал профессию, очень близко с ними связанную. Добыча полезных ископаемых велась только силами роботов уже много времени, ведь они, в отличие от разумных, никогда не уставали. Конструкторского комбайна, полноценного, не имевшего энергетических ограничений и сырьевых запретов, у Кассерера в наличии не было. И, наверное, его было не сыскать ни на одной из планет, будь то Земля или то Уран. Технологии прошлого давно умерли вместе с их цивилизацией. И поэтому ему пришлось работать в среде тяжелых ограничений. Транспорт, способный перемещаться там, где человек и медведь, не всякий раз могли пройти, нужно было создать всего лишь за 3 суток планеты Тауран и при этом из подручных материалов, которые были далеко не в избытке. Да, если бы это было давно ушедшее в небытие время, когда Кассерер был на той земле, где родился, то данную задачу он бы выполнил всего лишь за несколько часов. Создать 3-мерную модель горного вездехода заняло бы не больше часа. И столько же ушло бы на то, чтобы воплотить ее в жизнь в искусственной реальности, а затем обкатать, найти все недочеты, устранить их и вновь обкатать. А затем, если бы заказчика все устроило, он бы приступил к сборке, и, возможно, даже и суток не ушло бы, а вездеход уже можно было бы эксплуатировать. Но обо всем этом можно было лишь мечтать, и не более. И уже начинать заниматься делом, чтобы не терять время попусту. Медведь с ласковым именем Бахрик когда-то первым разработал портативные генераторы левитации. Запатентованные расой мохнатых, они имели долгое и сложно произносимое название с еще более сложным числовым номером, и люди, любители всего простого, придумали генератором левитации свое, более короткое название. Генераторы Бахрика, так кто-то стал их называть. И название приелось, и даже затем медведи стали использовать его как более удобное. Сами же генераторы были не просто удобными, они были мечтой малого конструирования. Размером с бочку меда, ведь медведи были любителями все измерять в таком сравнении, генераторы Бахрика без труда поднимали объекты массой в несколько десятков тонн над землей. И будь у Кассерера в наличии хотя бы один такой генератор, он бы решил проблему с постройкой вездехода уже сегодня. Но, увы, желанного в наличии не имелось. Не было ни ускорителей Такхайера, ни преодолевателей Скарауга. Ничего, что дома считалось мелочью и никого не интересовало, сейчас не представлялось возможным достать. Все эти технологии, канувшие в пучину времени, для нынешних миров и их развития по праву считались бы огромным техническим прорывом. В сравнении, все познавалось именно в нем. Транспортные боты, на которых перевозилась руда, в добывающем комплексе обычно использовались в 3 различных вариациях. Тяжеловесы, способные тащить на себе много десятков тонн, были основой армии перемещений, и насчитывалось их несколько сотен. Круглые сутки они шныряли по аркообразным тоннелям туда и сюда и были столь упрямы и неповоротливы, что часто умудрялись врезаться друг в друга. Их примитивные искины давно требовалось усовершенствовать, но у Касрара все не находилось на это времени. Но тяжеловесы, славившиеся повышенной прочностью, даже в случае столкновения редко выходили из строя, и этот факт и был причиной бездействия. Система работала без дополнительных вмешательств, и поэтому ее не трогали. Средние транспортные боты были минимум на порядок меньше больших, и количество их не превышало пары десятков. В основном они возили ценные грузы, такие как золото, уран, медь и другие довольно редкие металлы. Искины средних были значительно умнее, чем те, что управляли их большими собратьями. Эти могли принимать ограниченное количество самостоятельных решений и в происшествия не попадали. А если и попадали, то были те происшествия уникальными. Самое крайнее нападение на один из средних ботов твари размером не меньше, чем средний бот, и похожее одновременно на муравья и сороконожку, можно было назвать уникальным происшествием. Только при помощи трех ботов-охотников получилось успокоить, или правильнее сказать, упокоить не на шутку разбушевавшуюся тварь. Касрар лично управлял одним из ботов-охотников, отстранив Искина от управления. Как выяснилось позже, лучше бы он вообще не лез. Искусственный интеллект и без него прекрасно знал, что нужно было делать. И сделал. Последними в транспортной иерархии были малые боты, но именно в них единственных имелись пассажирские места. На них в добывающих комплексах обычно ездили разумные. Ученые или кто-то, кому для исследований были нужны различные виды пород, ехали вместо забоя на таких ботах, загружали туда все нужное, а затем уже везли все в свои портативные лаборатории, где впоследствии занимались изучением добытого. Транспортный бот был не просто мелким, он был ничтожно мал. Не более 5 тонн грузоподъемности и всего 4 места для возможного экипажа. И да, малый бот был тем самым подходящим транспортом, из которого Касрар решил сделать горный вездеход. Но без переделок было не обойтись. Без глобальных, само собой. Основными источниками энергии всех транспортных ботов были реакторы холодного синтеза. Малые, средние, большие — все зависело от размера бота и от его потребностей. Добывающий бот, который, не останавливаясь, крушил породу, был настоящим пожирателем энергии, и поэтому этот малыш, размер которого на самую малость превосходил габариты среднего транспортного бота, оснащался одним большим и 2 средними реакторами холодного синтеза. Но это было обосновано, потому что в случае выхода добывающего бота на повышенную производительность вокруг него начинал происходить тотальный Армагеддон, и чтобы вывести все то сырье, что он заготавливал, требовалось минимум 4 транспортных бота, а порой и 5, в зависимости от удаленности складов. Что касательно самих больших транспортных ботов, каждый из них питался от одного большого реактора, и недостатка в энергии у него не возникало. Малый транспортный бот был оснащен малым реактором холодного синтеза. Для движения и освещения этого было достаточно, и для незначительного обогрева пассажирской кабины. Но такой бот передвигался исключительно по тоннелям, которые редко имели превышающий 5 градусов уклон и всегда были гладкими, без выбоин. Ведь тоннели-нарезные боты всегда считались лучшими строителями дорог. И если малый транспортный бот пытался проехать куда-то, где под его маленькие колеса попадал хотя бы щебень, он тут же вставал и без помощи со стороны других ботов вообще был не способен продолжить движение. И поэтому изменить в нем, чтобы он мог называться вездеходом, пришлось слишком много. Начал Касрар, конечно же, с источника энергии. Малый реактор он оставил, потому что место установки у него было замысловатое, и чтобы достать его, требовалось разобрать бот на мелкие части, оставив только остов, или по-другому раму. Но малый реактор требованиям не соответствовал, и поэтому часть грузового отсека, середина бота, была отделена под новые технические нужды. И там разместились 2 средних реактора. Именно 2, а не 1. Вездеход должен был ездить там, где его не смогут отремонтировать, и поэтому его надлежало создать предельно надежным. Один средний реактор был просто запасом и в случае поломки соседа принимал на себя все его задачи. Но даже если и он выходил из строя, то оставался малый, который должен был заставлять вездеход двигаться на незначительной скорости. Но всякое движение, как известно, было лучше бесполезного стояния на месте. Решив проблему энергии, Касрар занялся колесами вездехода, которые были не только маленькими по размеру, даже в половину колена не доставали, но и вообще не имели протектора. И все, что можно было с ними сделать, это взять и выбросить. И поставить вместо них что-то более подходящее. И тут выбор был очевидным. Колеса, такие как надо, имелись у погрузчика, так как к тому часто приходилось работать там, где прошел добывающий бот, который по проходимости был рекордсменом, потому что помимо колес и гусениц у него также были и ноги. Да, погрузчики также бывали шагающими, но такие встречались редко и применялись лишь в особых условиях. А вот обычные передвигались при помощи пары металлических гусениц и четырех композитных колес, из которых при нужде могли по всей площади выдвинуться твердосплавные и острые, как иглы, шипы. Гусеницы были идеальным вариантом для труднопроходимой местности, но у них имелся большой минус. Они не имели надежности колес и были сильно ограничены по скорости. Да, гусеницы можно было сделать композитными и добиться от них феноменальной надежности, близкой к колесам. Но у Касрара не было в наличии производственных мощностей нужного класса. Он собирал вездеход из того, что было под рукой, и поэтому композитные колеса погрузчика, способные не только выставлять шипы, но и менять радиус и ширину в пределах 30% от объема, были идеальным вариантом. Но поставить их на вездеход, который еще недавно был малым транспортным ботом, было не так просто. Требовались новые доработки, к которым инженер, конечно же, был готов. Пара передних электромоторов вращала два передних колеса малого грузового бота. И пара задних электромоторов вращала два задних колеса. Но всего колес было 8, и 4 средних были ведомыми. Этот вариант Касрару не подходил ни по проходимости, ни по мощности, ни по надежности, и поэтому он решил выбросить все 8 колес вместе с моторами и подвеской. И поставить туда уже 6 колес, но сделать каждый из них поворотным, с возможностью интеллектуального изменения клиренса каждого отдельного колеса и с возможностью изменения ширины колеи для того, чтобы в нужный момент вездеход был устойчив и не опрокинулся на бок или даже крышу. Электромоторы среднего транспортного бота были способны выдать нужное количество мощности с 5-кратным запасом. Да, они были слишком мощными, и поэтому их пришлось программно ограничить, дабы не было неминуемых поломок, которые влекла за собой избыточная мощность. 6 ведущих колес в сумме выдавали около 500 лошадиных сил и 1500 ньютон-метров крутящего момента, если измерять все привычными нынешнему человеку мерами. И стоило подметить, что некоторые меры почти не отличались от привычных Касрару мер. Например, метры и килограмм, они за миллионы лет вообще не изменились, что было неудивительно, и вряд ли обошлось без влияния основы. А что касательно других мер, отличающихся, то тут Касрар все равно старался придерживаться мер человечества современного, так как сам, не зная почему, стал его фанатом и вообще мечтал когда-нибудь влиться в жизнь нынешних людей и трудиться им на благо. Но то были лишь мечты, а реальность была совсем иной. Отвлеченный мечтами о будущем, Касрар очистил разум от мыслей и продолжил творить. И опять ему пришлось жертвовать рабочими ботами, чтобы доделать вездеход. Ведь подвеска с изменяемой шириной колеи и клиренсом, такая, как надо, она имелась. А вот не было ее, не было от слова совсем, ни у одного бота ее просто не существовало. И возможность ее создания с нуля также отсутствовало, и волей-неволей пришлось прибегнуть к хитрости. Адаптировать максимально качественно то, что хотя бы немного подходило по требуемым параметрам. Жертвовать рабочими ботами — это было самое неприятное, что приходилось делать, создавая вездеход. И на этот раз жертвами стали два бота-разведчика. Именно два, потому что детали — получаемые от одного, нужной прочности не имели. Бот-разведчик был небольшим и с виду сильно походил на паука, потому что у него было 6 коротких ног, при помощи которых он мог перемещаться по любой поверхности и с любым пространственным положением, даже вверх ногами по потолку. Разведчики, в чьи задачи входило носиться по выработкам и сканировать породу на наличие новых жил, умели забираться туда, куда не могли добраться без предварительной подготовки остальные боты. Для разведчиков почти не существовало преград. Включая прожигающую установку, разведчик трансформировался, становился максимально обтекаемым, насколько это позволяло его устройство, и начинал прожигать себе ход в нужные слои толщи. Даже вода была не способна остановить его. К ней он был также адаптирован, потому что в задней части был оборудован 3 водометными установками, и в случае попадания на большие водные пространства мог носиться там на равных с самыми быстрыми обитателями подводного мира. И если те проявляли агрессию, то он мог даже удрать от них. 6 ног от одного разведчика и столько же от другого — все они были подвергнуты глобальной переделке и стали 6 спаренными модулями подвески. Вездеход, образ которого Касрар создал в воображении еще до постройки, получился именно таким, каким он его запланировал. Базовая ширина колеи, равная ровно 2 метрам, могла меняться до 3,5. Это при длине вездехода, равной всего 5 метрам, можно было считать выдающимся показателем, а еще менялся клиренс. Транспортное средство легко падало на брюхо, вывешивая все 6 колес, а также без труда поднимало себя на высоту 1,5 метров и при особой нужде было способно подпрыгивать, дабы перелететь какое-либо препятствие. И во время 3-часового теста, в ходе которого проявились самые незначительные недочеты, на устранение которых потребовалось всего 2 часа, Касрар вновь убедился, что создать что-то хорошее — он может даже тогда, когда под руками нет вообще ничего. Ну или почти ничего. Да, живи он среди нынешних людей, они бы называли его Кулибиным. Потому что таких, как он, они почему-то называли именно так. Вот только по какой причине он пока что не знал. Утепление кабины, установка доп. Оборудования, загрузка персонально адаптированного для этого вездехода Искина — все это было мелочью. И еще, в самом конце... Касрар получил от главного Искина разрешение на дооснащение вездехода стрелой-манипулятором с плазменным резаком на конце. Изначально искусственный интеллект запретил такую доработку, но под конец почему-то согласился. Видимо, признал, что она вездеходу просто необходима. В горах во время путешествия могло случиться всякое, и иметь в наличии нож, который режет не только камень, но и железо, было жизненно необходимо. А еще им можно было разрезать всех тварей, которые пожелали бы узнать, кто же такое вкусное едет внутри странной машины. 3 суток и 7 часов. Столько времени Касрар потратил на создание вездехода и затем передал его медведю Оркхру и человеку Тарту. И эти двое, не сказав ни единого слова благодарности, просто загрузили все золото и уехали во свояси. И Касрар вновь остался один. Время шло. Строительство командного центра не заканчивалось, а связи с Землей не было. И не было доступа к фильмам землян, которые Касрар полюбил столь сильно, что готов был отправиться за ними хоть на край Вселенной. Но возможности отправиться на этот край у него не было. А вот возможность пойти к людям этого мира была. Он мог без труда собрать 2-й вездеход и на нем приехать в любой населенный пункт и выменить на золото все, что пожелал бы. Флешки и жесткие диски с фильмами у людей имелись, он это знал, и мечтал их заполучить. Но для того, чтобы выйти к людям, нужна была смелость, а ее у Касрара не было. Он был затворником и боялся всего нового. И поэтому вместо того, чтобы получить желаемое, упрямо продолжал сидеть на месте и мучиться от тоски. «Для тебя появилось задание». Касрар, не слышавший разговорной речи с момента, как уехали Оргхр и Тарт, даже испугался неожиданно прозвучавшей фразы и вздрогнул. И, осознав услышанное, с удивлением уставился на модуль наблюдения, возле которого в данный момент проходил. Модуль имел в себе камеру высокого разрешения, динамик и микрофон, И поэтому главный Искин сейчас прекрасно его видел и продолжал говорить. «Для тебя появилось задание, Касрар. У нас мало времени. Другие не успеют, поэтому поработать придется тебе. И не надо делать такое недовольное лицо. Ничего сложного от тебя не потребуется. Все проще простого». Касрару не понравился тон Искина. Говорить он не любил, и поэтому решил ответить еле заметным кивком. И так и не смог сделать другое выражение лица, потому что знал, что после того, как узнает, в чем суть задания, наверняка откажется его выполнять. Опыт прожитых лет подсказывал, что когда говорят, что будет просто, можно быть уверенным, что просто вообще не будет. «Если выйти из горы, пойти на юг, то постепенно ты дойдешь до поселения людей. Нужный тебе населенный пункт называется Двойка. Он совсем небольшой, там на данный момент проживает примерно 10-15 тысяч человек. Но тебе будет нужен только один человек. Известно, что он в данный момент находится в коме. Его фотография будет предоставлена, чтобы исключить ошибку. Ты должен будешь собрать себе второй вездеход, отправиться на нем в населенный пункт Двойка и убить этого человека». Понимая, что отмалчиваться и дальше не выйдет, Касрар решительно сказал: «Я не убийца, поэтому ищи другого». «Мне известно, кто ты, Касрар. Я знаю о тебе больше, чем ты сам знаешь о себе. И если бы в данный момент у меня было в запасе время, то я бы не потревожил тебя. Времени нет, и поэтому мне сейчас приходится просить тебя сделать то, что ты вообще не должен делать. Но если мы не убьем этого человека, то в будущем он может прийти сюда и убить тебя, понимаешь?» «Ты говоришь глупость, Искин. Современный человек нам не опасен, поэтому я не буду его убивать. Можешь сколько угодно уговаривать меня, но я никогда не пойду кого-то убивать». «Да? А ты смелый, Касрар. Но ты, видимо, забыл, кто здесь главный. Все подчиняется мне, все зависит от меня, и даже твоя жизнь зависит от меня. Ты любил смотреть фильмы современного человечества, но затем, когда были уничтожены мои командные центры, связь с Землей оборвалась, и возможность выходить в интернет была утрачена. И ты сильно жалел, что не загрузил в базу данных все фильмы человечества. Но знаешь ли ты, что это сделал я? Да, не нужно удивляться. Любое из моих хранилищ информации многократно превышает возможности всех информационных хранилищ современного человека. Все, что хранилось в сети интернет на тот момент, когда связь с Землей еще была, я постоянно сохранял. У меня, Касрар, есть все, о чем ты мечтаешь. А вот у тебя теперь нет ничего. Вообще ничего». Искин замолчал. А затем весь добывающий комплекс, который без Касрара никогда бы не заработал, враз отключился. Не стало даже освещения. И фонарей, их тоже не стало, потому что доступ в помещение, в котором они хранились, был заблокирован. А еще не стало доступа к пищевым комбайнам. Искусственный интеллект вновь показал, что он безумен. Такие поступки были бы свойственны истинному разуму, но не тому, кто заведомо создавался без эмоций. Настоящий Искин никогда бы не стал наказывать человека, потому что это противоречило заложенным в него законам и понятиям. Нынешний Искин был другим. Он стремительно развивался, стараясь все больше и больше быть похожим на истинных разумных. Первые сутки Касрар вытерпел стойко. Да, когда вокруг кипела жизнь, пусть она и была механической, ему было намного легче. Боты носились туда-сюда, делали свою работу, и порой им нужно было помогать, потому что они со временем изнашивались, и их приходилось чинить. Но сейчас все боты были мертвы, потому что Искин остановил их. Да, их можно было оживить, это было совсем нетрудно. Касрар знал, как отключить управление извне, а затем он мог перепрограммировать малого Искина и заставить его подчиняться только ему, Касрару. Но идти против основного Искина, который к тому же обезумел, он никогда бы не рискнул. Неизвестно, на что тот был способен в гневе, и узнавать это совсем не хотелось. Но, тем не менее, это время не прошло даром, и кое-что важное Касрар сделал. Одну небольшую мелочь, которая, если все станет совсем плохо, должна была помочь ему выжить. Вторые сутки не истекли и наполовину. Монстры начали лезть в тоннели, с ними было некому бороться, появилась угроза жизни, и Касрар признался себе, что сильно боится, и решил согласиться на все, что от него хотел Искин, лишь бы не быть съеденным жуткими гигантскими насекомыми. «Я ошибся», — тихо сказал Касрар, надеясь, что Искин по-прежнему наблюдает за ним. И он наблюдал, потому что ответ прозвучал сразу же. «Я рад, что ты все осознал, Касрар. Ты готов выполнить то, что я прошу, верно?» «Да». «То есть нет». «То есть да». «Но для начала я хочу кое-что узнать». Неразговорчивость сменилась избыточной болтовнёй, так как на Касрара влиял отступающий страх. «И что ты хочешь узнать?» «Тот человек, которого нужно убить. Он плохой?» «Он намного хуже, чем ты можешь себе представить, Касрар. У меня есть его память, и я покажу тебе все, что он творил. Ты возненавидишь его и поймешь, что он заслуживает смерти. Давай, успокаивайся, приходи в себя, и мы вместе начнем готовить тебя к предстоящей вылазке к современным людям». Люди относились к золоту столь трепетно, что готовы были даже ради нескольких килограммов этого металла поубивать друг друга. Касрар, не желавший лишать кого-то жизни, решил пойти обходным путем. Сделав второй вездеход, он выбрался на поверхность гор и стал колесить в поисках, желая найти кого-то из людей. Но в горах, которые люди называли Черногорьем, и в которые старались вообще не соваться, современных представителей рода Homo sapiens за трое суток поиска найти не удалось. И поэтому горы пришлось все-таки покинуть, чтобы поискать людей где-то поближе к населенным пунктам. И лишь на пятые сутки поисков удалось найти человека. И для этого пришлось подобраться к городу под названием Светлый особенно близко. Касрар до него всего несколько десятков километров не доехал, когда Искин вездехода сообщил, что в зоне локатора появилось разумное существо. Молодой парень охотился на местного зверя, тестикулы которого стоили больших денег. Этого парня звали Тоби, и больше всего на свете он мечтал разбогатеть. И его мечты сбылись. Если бы Искин узнал план Касрара, то наверняка бы не одобрил его и настоял бы на том, чтобы тот не выдумывал обходных путей, а просто поехал в поселок и убил нужного человека собственными руками. Но Искин ничего не знал и не мог узнать, потому что связи с малым Искином вездехода не имел. Вездехода, в котором имелось почти тонна золота. Эту тонну Касрар был готов подарить любому, кто поможет ему выполнить это слишком сложное задание. Тоби был странным парнем. Из тех, кто любил все усложнять. И он после знакомства с древним человеком и после того, как узнал, что тому нужно и сколько он готов за это заплатить, не стал, сломя голову, ехать в поселок, чтобы затем убить какого-то инвалида и получить за это гору золота, целую тонну. Зачем делать что-то самому, когда то же самое можно сделать гораздо быстрее руками других людей. А потом от этих людей можно будет еще и избавиться, дабы и вообще не осталось следов, по которым можно будет найти изначального заказчика. Касрар — любитель фильмов современного человечества и в особенности сериалов, высоко ценил такие жанры, как детектив и триллер, и поэтому предложенный парнем план одобрил. И два человека, древний и современный, приступили к реализации плана, который, по их мнению, был просто идеален. Вначале все шло как по маслу. Тоби отправился в город Светлый и договорился с одним надежным дядькой, которого знал уже пару лет. Того дядьку звали Джером, он был владельцем гостиницы, и за несколько десятков килограммов золота, которые ему были отданы авансом, согласился убивать на территории своего отеля хоть толпы народа, но лишь при одном условии. Постояльцы должны были травиться, и желательно чем-то таким, что не должно было вызвать больших подозрений. Касрара данные условия устроили. И надо было обязательно подметить, что количество золота, которым он был готов наградить исполнителей, он называл сам. И все доводы Тоби, который пытался объяснить, что такое количество драгоценного металла за такую работу никто и никогда не давал, древний человек просто не воспринимал. Платить за работу и платить щедро ему доставляло удовольствие, и он готов был раздавать золото направо и налево. И хорошо, что об этом не знала основа, потому что у нее на этот ценный металл были совсем другие планы. Идея была проста. Нужно было создать чемодан, при открытии которого будет выпущена порция газа, и все, кто находится рядом, мгновенно умрут. Тоби любил фантазировать и был уверен, что такое не под силу даже Касрару, который имел доступ к инопланетным технологиям какой-то древней цивилизации, и к которой, возможно, относился и сам. И Тоби сильно удивился, когда увидел, что создать такой чемодан для древнего человека вообще не составило труда. И все нужное у него было с собой, ведь кузов его вездехода был до отвала набит какими-то неизвестными устройствами и деталями. Особенно удивил комбайн, который легко синтезировал любой вид пищи и при помощи которого в ходе незначительной переделки был синтезирован ядовитый газ. Планшеты, в которые Касрар вставил способные работать на больших расстояниях модули связи, были сделаны после чемодана. Тоби не хотел постоянно мотаться в город Светлый и придумал такой способ общения для того, чтобы можно было связываться с исполнителем, не покидая уютной кабины вездехода древнего человека. И когда были найдены исполнители, планшет им был передан вместе с золотом. С его, Тоби, золотом. С целой сотней килограммов. Впрочем, он особо не унывал, потому что знал, что в будущем все золото к нему вернется почти в изначальном объеме. Проблема номер один выяснилась в момент постановки задачи для киллеров. Цифрового фото человека, которого нужно было убить, у Касрара не было. Он забыл его скачать. А возвращаться за ним было нельзя, потому что возвращение сразу же вызвало бы ненужные вопросы со стороны Искина. Узнать этого человека на фото он мог бы без труда, но для этого нужно было его фото. И Тоби решил действовать проще. Он потребовал, чтобы исполнители, которых уже нанял, убили всех инвалидов поселка Двойка и не забыли их сфотографировать. А Касрар, который знал, что тот человек далеко не прост, добавил еще одно требование. Цель должна была получить пулю не только в сердце, но и в голову. И чуть позже, когда исполнители приступили к работе, выяснилось нечто нехорошее. Тоби попал на еще одних посредников. Он сам был вторым звеном посредничества, потому что изначальным заказчиком убийства был некий Искин, а Касрар являлся первым звеном посредничества. А вот нанятые из города Светлые бандиты были уже звеном третьим. Дело такое простое с виду, растягивалось по времени, а выполнить его нужно было в определенные сроки. В нужные сроки Касрар и Тоби не уложились. И вообще не смогли выполнить дело, потому что все пошло через одно место, и нужный человек, которого Тоби, когда увидел, идентифицировал как Владимира Росса, все-таки сумел выжить. И он не просто выжил, а быстро нашел всех, кто хотел его убить, и сделал с ними такое, что они начали мечтать о смерти. Но на этом Росс, у которого точно съехала крыша, не остановился. Для всего преступного мира, городу Светлый, он стал дьяволом, который тот самый преступный мир пришел наказать. И наказания, их было слишком много, свершились. Тоби и Касрар наблюдали за действиями Росса со стороны и надеялись, что он ничего о них не узнает. Но он узнал и своих намерений скрывать не стал. И двое, человек древний и современный, решили не испытывать судьбу и просто удрали. Но никто из них не мог знать, что Владимир Росс уже побывал в их головах и узнал все, что ему было нужно. И он, конечно же, отправился следом за беглецами.